Так вот, создателя нашего народа и всего мира звали Брахма, а жену его — Сарасвати. Выходит, мы с тобой родственники, только далекие очень. Так верно, и Бог у нас один? Бог у всех один, только не все об этом знают. Так что ты говорила про вашего, как его зовут? В том-то и дело, что никак. Когда он открылся нашему предку, то не назвался. Очень верно. Это бы заняло слишком много времени. Но как вы называете его между собой? Просто Сущий. Говорят, что Сущий открылся Абрахаму и заключил с ним договор. Обещал, если тот будет непорочным и праведным, сделать его отцом многих народов и царей и дать во владение всю землю ханаанскую. Праведным? И только? Да, ну еще делать всем обрезание. Странно. Тут в Египте все обрезаны, да и в соседних странах тоже. Что ж тут такого особенного? Наш Брахма ничего такого не требовал. Так жрецы говорят. Я-то думаю, что там, в Синааре, обрезание не делали. А как сюда пришли, то не захотели быть мерзостью перед египтянами. Вот и придумали, что это от Абрахама завет. И это все? Но ведь и ни один из здешних богов не требует от людей порочности и неправедности. Должно быть какое-то коренное отличие. Отличие, наверное, в том, что он только наш. Жрецы потому все втайне и держат, хотя порой мне кажется, будто они и сами толком про него ничего не знают. Женщинам, конечно, не положено задумываться о таких вещах, но ничего не могу с собой поделать. Понимаю. Так что же, нет никаких особых законов, предписаний, одна лишь голая вера в то, что ваш Бог особенный? Насколько я могу понять своим слабым умом, мой Ааро, Бог обещал Абрахаму, что если его условия будут выполняться неукоснительно, то в свой черед он пошлет народу пророка, через которого передаст свой закон и укажет путь в обетованный предел. Вот все наши и ждут такого пророка, только его все нет и нет. А что, если я стану для них этим пророком? Ты все шутишь, мой Ааро? Сейчас не шучу. Почему бы тебе не стать пророком у египтян? Почему ты хочешь именно мой народ? Египтяне слишком закоснели в своих привычках и представлениях, а твой народ как чистый папирус. К тому же они обладают весьма важным свойством, поистине ослинным упрямством. Ты не веришь в то, что я могу дать им закон и избавить от рабской доли? Я-то верю. Но как убедишь их в том, что ты посланец их Бога? Им нужно будет что-то большее, чем слова. А что убедит их? Не знаю. Какое-нибудь чудо. Чудо? Это пустяшное дело. Смотри. Ааро поднес флейту к губам и заиграл. Мириам зачарованно наблюдала за тем, как огромная глыба тесаного камня, что лежала поодаль, завибрировала и плавно приподнялась в воздух на две сажени, а потом также плавно и бесшумно опустилась на деревянные катки. «Так вот почему наши мужчины говорят, что им становится гораздо легче работать, когда ты играешь на флейте», — прошептала она. «Ты им помогаешь, да? Приподнимаешь камни своей волшебной музыкой?» «В некотором смысле, да», — засмеялся Ааро, — «но не совсем. То, что ты видела, произошло не взаправду, а только в твоей голове. Магия моей музыки заключается в том, что с ее помощью можно заставить людей увидеть или почувствовать что угодно. Например, что они стали втрое сильнее, понимаешь? Люди вообще способны на гораздо большее, чем им кажется. Но как ты это делаешь? Я просто начинаю о чем-то крепко думать и играю свои мысли. Все получается само собой. Просто? Девушка закусила губу и глубоко задумалась. Нет, боюсь, не получится. Но почему? Во-первых, ты для них чужак. Они любят и почитают тебя за то, что ты защищаешь их и лечишь, но ты все равно египтянин, а египтян они боятся, особенно этой вашей магии. Моя магия не египетская, им все едино. Во-вторых, свою музыку ты думаешь все же на своем языке, а не на нашем, верно? Нет, это совсем особый язык. Он не требует слов и управляет чувствами. Вот видишь, вера невозможна без талики боязни, а музыка даже твоя. Страшной быть не может, если она без слов. К тому же ты слишком добр, мой возлюбленный. Ты ведь не сможешь заставить людей слушать твою музыку насильно, правда? Да, они должны сами захотеть. Иначе ничего не получится. Аарон охмурился. Наверное, возможно сыграть и страшное, но я навряд ли сумею сыграть то, чего во мне нет. Страх. Страх, как и яд кобры, может быть полезен. Вот я боюсь тебя потерять, боюсь огорчить, обидеть. Надо же. Я только сейчас начинаю постигать, отчего у моего прадеда ничего не получилось с Эхнатоном. С кем? Ты слишком молода, чтобы знать, а память об этом фараоне приказано было стереть. Он был женат на хурицкой принцессе. Мой прадед прибыл из Метани вместе с нею в качестве личного врача. Поскольку фараон был чрезвычайно болезненным, мой дед лечил его, в частности, музыкой, и внушил ему, впрочем, теперь неважно. Мне пришла в голову мысль, что если нам сделать такого пророка, которому твои сородичи поверят? Ты разумеешь, породить? Но для этого ты должен будешь взять меня в жены. Я с радостью женюсь на тебе, но сейчас я говорю о другом. Нам ведь нужен необычный, волшебный ребенок. Сделать — значит создать. Создать? Из чего? Да из чего угодно, хоть из вон того полена. Аро поднялся на ноги и поставил стаймя валявшийся рядом кедровый каток. Дай-ка мне свой платок. Вечер 3 сентября 1939 года. Раментенская пуща. Почему выбрал? Наверное, во-первых, потому что они были народом Мириам. Во-вторых, будучи угнетенными и униженными, они оказались восприимчивее прочих к вере в Бога, любви и мира, как и первые христиане, рабы и пауперы, к вере в страдающего за них Бога. И что же дальше? А дальше произошло то же, что и с Ноцаром и Ешо. Народ, уверовавший в свою силу, возжелал себе более понятного, зримого Бога. Аро пошел на компромисс и сделал изображение. Золотого тельца? Нет, золотого круга, символа Атона. Впоследствии, из-за неспособности найти логическое объяснение этому символу, а может и нарочно, золотой круг Эгул-Ха-Захав превратили в золотого тельца Эгел-Ха-Захав. Всего-то одна буква, а смысл поменялся на противоположный, понятный недавним язычникам и негативный. Но народ не готов был принять абстрактное божество даже в таком виде. Но царь же, ощущавший желание народа куда острее, чем Ааро, восстал против своего создателя, разрушил золотой круг и сделал вместо него другого идола, медного змея Нехуштана. Этот идол, кстати, потом стоял в первом храме вплоть до его разрушения. Произошло это, вероятно, тогда, когда евреи пришли в Мидиан, и тамошний первосвященник Йетер захотел обратить их в свою веру. Чувствуя в Моссе огромную силу, Йетер обласкал его, женил на своей дочери и сделал все, чтобы физически отдалить от него Ааро. Мириам, которая всегда неотлучно находилась рядом с Ноцаром, пыталась воспрепятствовать этому, но в итоге была заключена под стражу.